Дела паспортные. Отпрашиваться за паспортом в четвертый раз у Цыплухина было очень неудобно. И Жмакин пошел к Пилипчуку. Тот посмотрел на Алексея не слишком дружелюбно, долго молчал, но в конце концов отпустил. — Чего не волынет? — спросил он, когда Жмакин дошел до двери. — Без главного начальника никак не решаются. — Позвоните Ивану Михайловичу. — Да он же в санаторий уехал, — с тоской сказал Алексей. — Нужен больно ему мой паспорт. Главного начальника все еще не было. Жмакин бродил по коридорам с незнакомым парнем и беседовал о разных вещах. Алексеем овладело болтливо-суетливое настроение. Он волновался, рассказывал о письме за подписью Михаила Ивановича, вообще о жизни. Потом они оба подвергли суровой критике порядки паспортного управления и удивительный тамошний бюрократизм. Потом побеседовали о работе, кто где работает, как получается с заработками. Жмакин смаху соврал про себя. Вышло так, что в месяц у него заработок свыше 2000 рублей. — Ну-ну, браток, — сказал парень. — А чего, — сказал Жмакин, — очень просто. Он хотел было объяснить, но побоялся запутаться и угостил парня московским пирожком. По ухваткам своего собеседника, по слишком солидному его тону и по некоторым словечкам Жмакин понимал, что имеет дело с бывшим жуликом, но из деликатности не подавал виду, что понимает, и сам, конечно, ничего о себе не говорил. Наконец Жмакина вызвали в большую пыльную комнату. Там сидел сам Гвоздарев, лысый, со строгим лицом, в форме и при оружии. У него был сильный застарелый насморк. Он говорил все в нос и часто с воем и грохотом сморкался. Жмакин сел против него и поджал ноги. — Рецидивист? — спросил Гвоздарев. Жмакин промолчал. Гвоздарев еще покопался в бумагах и спросил, сколько у Жмакина приводов в судимости. — Несколько, — с осторожной наглостью ответил Жмакин. — Как-то у них там в Москве все просто, — сказал Гвоздарев. — Диву даешься. — Именно бывает, что в Москве просто, — произнес Жмакин, — а на некоторых местах непросто, как пишется власть на местах. Паспортный начальник сделал вид, что не слышал. Жмакин ждал. Несколько минут прошло в молчании. Гвоздарев с неудовольствием еще раз прочитал все бумаги Жмакина, потом сложил их и ушел с ними в соседнюю комнату, а, уходя, запер ящик своего стола на ключ. «Отвредная сволочь!» — с ненавистью подумал Жмакин. Он ждал, раздражаясь все больше и больше, глядел в окно, вздыхал, скрипел стулом. Наконец Гвоздарев вернулся, жуя на ходу и поматывая небрежно сложными бумагами. — Придется вам завтра зайти, — сказал он по-хозяйски, садя за свой стол. — Я завтра с начальством побеседую, и тогда уточним вопрос. — Мне завтра некогда, — сказал Жмакин. Гвоздарев взглянул на него, как бы даже с удивлением. — Некогда мне завтра, — повторил Жмакин. Не глядя на Жмакина, Гвоздарев стал возиться в ящиках своего стола. Бумаги, присланные Жмакину из Москвы, лежали на столе возле чернильницы. Он взял их и поднялся. — Бумаги твои оставьте, — велел Гвоздарев. Жмакин пошел к двери. — Гражданин Жмакин! — с угрозой в голосе крикнул Гвоздарев. — Вы слышите меня? — Ладно. — Посмотрим, — сказал Жмакин. — Посмотрим, кто кого будет уточнять. Москва вас, или, может быть, вы Москву? Сам товарищ Михаил Иванович Калинин написал, а он уточняет. Это невиданный случай, если вы хотите знать. Я этого так не оставлю, вы на этом деле сгорите. И письмо я забираю с собой, и все документы. Он так разорался, что из соседней комнаты выгнала, наверное, машинистка. — Со всеми с ними покончу, — думал Жмакин, выйдя на улицу. В маленьком почтовом отделении на Невском он написал письмо Михаилу Ивановичу Калинину, а на конверте подчеркнул «лично». После этого ему стало как-то полегче. Свернув на Владимирский, он вдруг поразился, удивленный почему-то витриной, где выставлены были гробы и разные похоронные принадлежности. Его как бы осенило. Долго, шевеля губами, он рассматривал венок, наконец придумал надпись для черной траурной ленты и вошел в магазин. Посвистывая и радуясь затеей, он быстро перестроил лицо на печальный лад и написал на бумажке слова, которые ему должны были выполнить художественно. Здесь, поскольку, как он сообщил, он слышал, что это заведение самое лучшее. Хорошенькая девушка несколько удивилась характеристике заказа. Но Алексей объяснил, что венок посылается в управление не тому Гвоздареву, который умер, а брату его для последующей передачи покойнику. — Хорошо, — сказала девушка, — уплатите 119 рублей. Эту мелочь Жмакин упустил. Денег у него было всего 4 рубля. Некоторое время он пытался убедить продавщицу похоронных товаров, что Гвоздарев брат сам с удовольствием заплатит. Но девушка была непреклонна, и Жмакин отправился в пассаж и пошел бродить по магазинам, опасаясь сам себя, постреливая зелеными злыми глазами и покусывая губы. Руки у него дрожали. Он ничему не сопротивлялся и ни о чем не думал. У него было такое чувство, будто его несет в летний день речная волна, быстрая и опасная. На одно мгновение он себя в чем-то укорил, но тут же сказал себе «наплевать и забыть», и все прошло. По спине бежала старая, забытая дрожь. Тут было много женщин, разгоряченных, с блестящими зрачками, крикливых, жадных, пышными ворохами, лежали на прилавках полуразмотанные штуки только что привезенных материй, пахло ландрином, потом и пудрой. Жмакин все сильнее, плечом, боком, врезался в толпу к прилавку. Напряженные его руки привычно и крепко искали. На него закричали, чтобы он не лез без очереди. Он ответил, что ищет свою жену. Сделал еще одно движение вперед. Прижал высокую, красивую женщину бедром и ловко расстегнул ей сумочку. Постреливая в лицо женщине глазами и спрашивая ее насчет какого-то маркизета, он вытянул двумя пальцами из ее сумочки деньги и начал пятиться из толпы к выходу. Денег было 500 рублей в заклеенной банковской пачке. Дело было сделано, и было чисто сделано, как любил он когда-то думать о своей работе. Но внезапно холодный ужас объял его. Если он сделал это дело, то, значит, плешивый Гвоздарев прав. Значит, он поступил верно, если не выдал ему паспорт. Значит, при любом стечении подходящих обстоятельств Жмакин нырнет в то свое мутное прошлое, про которое и Лапшин, и Криничный, даже сам Михаил Иванович Калинин думают только как о далеком прошлом, а вовсе не о нынешнем Жмакина. Насвистывая беззвучно какой-то маршик, волоча ноги, постреливая по сторонам глазами, пришел он в пикет, кинул дежурному на стол глухо упавшую пачку денег и сказал небрежно, поднял с полу, повернулся к дверям. Но дежурный записал на бумаге разные подробности, которые Алексей здесь же небрежно выдумал, потряс ему руку, сказал насчет золотого советского человека и поблагодарил от имени стола находок. Это был молодой дежурный, и Жмакин подумал про него, ох, молодо зелено. Но венок с трогательной надписью все-таки следовало выкупить. В автобазе занять такую сумму он не мог. Хмелянского не достал дома. Может быть, даст Криничный. Жмакин позвонил ему снизу, от дежурного, но не застал. А, выходя из управления, столкнулся с тем очкастым, которого недавно в кабинете у Лапшина принял за прокурора и который на самом деле был журналистом. У них деньги шальные. У этой братьи, — подумал Жмакин, — и попросил небрежно на пару дней пару сот. Поначалу ему показалось, что Ханин его не узнал, но Ханин узнал, только удивился, зачем вдруг такая сумма. Подарочек нужно срочно сделать одному парнишечке, — сказал Жмакин, глядя в сверкающие на солнце очки Ханина. — Ладно, только зайдем в сберкассу, — согласился Ханин. Пока шли, Жмакин интересничал, рассказывал про свою поломатую жизнь и даже дал понять, что попади истории его кошмарных передряг в хорошие руки, можно издать такой роман, что люди из-за него драться будут. «Я вам под стенограмму мог бы всю эту бодягу накидать», — снисходительно говорил Алексей. «А вы давайте пишите, нам не жалко». «А кому это интересно?» — спросил Ханин, и очки его на солнце ярко блеснули. «Ну, воровали, ну, недоразумение, ну, сейчас все в порядке. Чем вы, собственно, хвастаетесь?» Жмакин опешил, потом обиделся и даже рассердился. Но сердиться по-настоящему не мог. В сущности, этому человеку он был обязан тем, что стал не только шофером, но и грузчиком. А теперь он его еще и в сберкассу вел. Значит, очкастый Ханин вовсе ему не враг, скорее даже друг. Так, может, и в самом деле пора перестать рассказывать эти свои мутные истории с лихими кражами и удачными побегами. Получив деньги, Жмакин небрежно попрощался с Ханином, но тот окликнул его и спросил, куда Жмакин собирается принести ему долг. — Я б через Ивана Михайловича, — после короткой паузы произнес Алексей. — Так Лапшин же уехал надолго, а вы попросили на пару дней. — Передадите тут в управление дежурному в конверте на мое имя. Зовут меня Ханин Давид Львович, и деньги верните, они мне нужны. — Жаба! Вслед ему подумал Жмакин, не знает, как трудно перековываться. В магазине похоронных принадлежностей Жмакин опять пришел в отличное расположение духа и даже попросил книгу отзывов, пожеланий, чтобы выразить благодарность за отличную работу. Такой книги здесь не оказалось, никто ее тут не спрашивал. — Надо завести, — посоветовал Алексей. И еще раз с наслаждением прочитал четкую белую надпись на черной муаровой ленте, дорогому товарищу Гвоздареву, сгоревшему на работе. — Значит, доставьте сейчас, — сказал он разбитному малому, вышедшему из закутка при магазине, — и лично вручите Гвоздареву. — Это помершего брат. Вот тебе, друже, на мелкие расходы. Малый сунул пятерку куда-то под мышку и сказал, что все будет исполнено в точности. А Жмакин пошел в культурную пивную, попил пиво, поел раков, прочитал все газеты, которые здесь были, и из автомата чужим голосом спросил товарища Гвоздарева. — В аппарата, — сказал Гвоздарев. — Это из похоронных процессий бюро проверки предварительных заказов, — произнес Жмакин. — Вы венок получили? Гвоздарев завизжал так, что трубка защелкала, и ничего понять было нельзя. Со вздохом удовлетворения Алексей вышел из будки, сел в трамвай и отправился к себе на Васильевский. Он еще поспеет на свою машину во вторую смену.